Однажды Нагайцев, вообще не терпевший противоречий, спорил по поводу земельной реформы Столыпина с длинным семинарской выправки землемером Хотяинцевым. Нагайцев, красный, вспотевший, кричал: «Зверски ошибочно рассуждаете! Или мужик будет богат, или погибнем, якобри, их же несть ни племени, ни рода!» Обнажив крупные неровные зубы, Хотяинцев предлагал могучим, но неприятно сухим басом: «Поезжайте в деревню, увидите, как там мироеды дуван дуванят». Самгин, заметив, что Тося смотрит на него вопросительно, докторально сказал: «Однако создано 579 тысяч новых земельных собственников, и, конечно, это лучшие из хозяев». «Вот!» — подхватил Нагайцев. «Мы обязаны им великолепным урожаем прошлого года». Тут и вмешался Дронов, перелистывая записную книжку. Не глядя ни на кого, он сказал пронзительно: «Ерунду плетешь, пан. На сей год число столыпинских помещиков сократилось до 342 тысяч. Вот у меня записано. Сократилось, потому что сильные мужики скупают землю слабых, и организуются действительно крупные помещики. Это раз. А во-вторых, начались боевые выступления бедноты против отрубников. Хутора жгут. Это надо обнознать, почтенные. Зря кричите. Лучше пейте. Провидение Божие не каждый день посылает нам бенедиктин». В пронзительном голосе Ивана Самгин ясно слышал нечто озлобленное, мстительное. Непонятно было, на кого направлено озлобление, и оно тревожило Клима Самгина, но все же его тянуло к Дронову. Там, в непрерывном вихре разнообразных систем фраз, слухов, анекдотов, он хотел занять свое место организатора мысли, оракула и провидца. Ему казалось, что в молодости он очень хорошо играл эту роль, и он всегда верил, что создан именно для этой игры. Он думал: «Я слишком увлекся наблюдением и ослабил свою волю к действию». К чему? В общем и глубоком смысле можно свести основное действие человека, творца истории, к самоутверждению, к обороне против созданных им идей, к свободе толкования смысла фактов. Самгин, мысленно повторив последнюю фразу, решил записать ее в тетрадь, где он коллекционировал свои афоризмы и максимы. В квартиру Дронова, как на сцену, влекла его и Тося. За несколько недель он внимательно присмотрелся к ней и нашел, что единственное неприятное в ней — ее сходство с Мариной, может быть, только внешнее сходство, такая же рослая, здоровая, стройная. Неумна, непоколебимо спокойна, по глупости откровенно, почти до неприличия. Если ее не спрашивать ни о чем, она может молчать целый час, но говорит охотно и порою с забавной наивностью. О себе рассказывает безжалостно, как о чужом человеке, а вообще о людях бесстрастно, с легонькой улыбочкой в глазах. Улыбка эта не смягчала ее лица. Клим Иванович Самгин стал думать, что это существо было бы не лишним и очень удобным в его квартире. Она все обостряла его любопытство. Странная фигура, глупа, но, кажется, не без хитрости. И, сознавая, что влечение к этой женщине легко может расти, он настраивал свое отношение к ней иронически, полувраждебно. Однажды поздно вечером он позвонил к Дронову. Дверь приоткрылась не так быстро, как всегда, и цепь, мешавшая вполне открыть ее, не была снята, а из щели раздался сердитый вопрос Таисии: «Кто это?» В прихожей надевал пальто человек с костлявым, аскетическим лицом в черной бороде. Пальто было узко ему, согнувшись, он изгибался и покрякивал, тихонько чертыхаясь. «Дайте помогу», — предложила Таисия. — Спасибо. — Готово, — ответил ей гость. — Вот черти, прощайте. Шляпу он надел так, будто не желал, чтобы Самгин видел его лицо. — Я знаю этого человека, — сообщил Самгин. — Да? — спросила Таисия. — Его фамилия Поярков. Таисия, помолчав, спросила: — За границей познакомились? — В Москве. Давно. Таисия молча кивнула головой. Иван знаком с ним? Нет. Строго сказала Таисия, глядя в лицо его. Я тоже не знаю, кто это. Его прислал Женя. Плохо Женьке. Но Ивану тоже не надо знать, что вы видели здесь какого-то Пожарского, да? Пояркова. Не надо это знать Ивану, понимаете? Самгин молча кивнул головой, сообразив, очевидно, нелегальный. Что он может делать теперь здесь, в Петербурге? И вообще в России? Привычная упрощенность отношений Самгина к женщинам вызвала такую сцену. Он вернулся с Тоси из магазина, где покупали посуду. День был жаркий, полулежа на диване, Тося, закрыв глаза, расстегнула верхние пуговицы блузки. Клим Иванович подсел к ней и пустил руку свою под блузку. Тося спросила. — Что это вас интересует там? — спросила она так убийственно, спокойно и смешно, что Самгин невольно отнял руку и немножко засмеялся. Это он позволял себе очень редко, засмеялся и сказал. — Мне кажется, у вас есть комический талант. — Если есть, так не там, — ответила она. Самгин встал, отошел от нее, спросил. — Вы не пробовали играть на сцене? — Приглашали. Мой муж декорации писал, у нас актеры стаями бывали. Ну и я постоянно в театре, за кулисами. Не нравятся мне актеры, все герои, и в трезвом виде, и пьяные. По-моему, даже дети видят себя вернее, чем люди этого ремесла, а уж детей. Лучше их никто не умеет мечтать о себе. Самгин послушал, подумал, затем сказал. А, наверное, вы очень горячая женщина. Охладили уже. Любила одного, а живу с третьим. Вот вы сказали, любовь и голод правят миром. Нет, голод и любовью правит. Всякие романы есть, а о нищих романа не написано. Это очень метко, признал Самгин. Он заметил, что после его шаловливой попытки отношение Тоси к нему не изменилось. Она все так же спокойно, не суетя, заботилась о благоустройстве его квартиры. Клим Иванович Самгин понимал, что столь заботливое отношение к нему внушено Таисье Дроновым и находил ее заботы естественными. «Любит гнезда вить», — вспомнил он слова Ивана о Таисье. Она нашла ему прислугу, коренастую, рябую, остроглазую бабу, очень ловкую, чистоплотную, но несколько излишне и запоздало веселую, волосы на висках ее были седые. Осенью Клим Иванович простудился, поднялась температура, болела голова, надоедал кашель, истязала тихонькая скука, и от скуки он спросил. — Сколько вам лет, Агафья? — Лета мои будут небольшие, 34. — охотно ответила она. Рано завели седые волосы. Она усмехнулась и, облизав губы кончиком языка, не сказала ничего, но, видимо, ждала еще каких-то вопросов. Самгин вспомнил случайно прочитанное в словаре Брокгауза «Агафья — имя святой, действительное существование, которое сомнительно». — Вы давно знаете Дронову? — Давненько, лет 7-8, еще когда Таисия Романовна с живописцем жила. В одном доме жили, они на чердаке, а я с отцом в подвале. Она стояла, опираясь плечом на косяк двери, сложив руки на груди, измеряя хозяина широко открытыми глазами. Самгин лежал на диване. Ему очень хотелось подробнее расспросить Агафью о Таисии. Но он подумал, что это надобно делать осторожно, и стал расспрашивать Агафью о ее жизни. Она сказала, что ее отец держал пивную и, вспомнив, что ей нужно что-то делать в кухне, быстро ушла, а Самгин почувствовал в ее бегстве нечто подозрительное. При первой же встрече он поблагодарил Таисию. «Славную прислугу нашли вы для меня. Ганька, она очень хорошая», — подтвердила Таисия. И на вопрос, кто она, Таисия, очень оживленно рассказала. Отец Агафьи был матросом военного флота, боцманом в добровольном. Затем открыл пивную и начал заниматься контрабандой, торговал сигарами. Он вел себя так, что матросы считали его эсером. Кто-то донес на него, жандармы сделали обыск, нашли сигары, и оказалось, что у него больше 1000 в банке лежат. Арестовали старика. Самгин отметил, что она рассказывает все веселее и с тем удовольствием, которое всегда звучит в рассказах людей о пороках и глупости знакомых. Я его помню. Толстый, без шеи, голова прямо из плеч растет, лицо красное, как разрезанный арбуз, и точно татуировано в черных пятнышках. Был он обожжен, чтоб взорвалось, сожгло ему брови. Усатый, зубастый, глаза точно у кота, ручищи длинные, обезьяньи, и такой огромный живот, что руки некуда девать. Он все держал их за спиной. Наглый, грубый. Агафья с отцом не жила, он выдал ее замуж за старшего дворника, почти старика. Но иногда муж заставлял ее торговать пивом в пивнухе тесте. Жила она очень несчастна, а я голодна. И она немножко подкармливала меня с мужем моим. Она добрая. Она бегала к нам на чердак. У нас бывало очень весело. Молодые художники, студенты, Женя Юрин. Иногда мы с ней всю ночь до утра рассуждали, почему так скверно все. Но уж кое-что понимали. Когда Ганьку с ее стариком тоже арестовали за контрабанду, Женя попросил меня назваться двоюродной сестрой ее. Ходить на свидание с ней и передавать записки политическим женщинам. Мы это наладили очень удачно, ни разу не попались. Через несколько месяцев ее выпустили, а отец помер в тюрьме. Дворника осудили. После тюрьмы Ганька вступила в кружок самообразования, сошлась там с матросом, жила с ним 2 года, что ли. Был ребенок, мальчугашка. Мужа ее расстреляли в конце 5-го года. До военной службы он был акробатом в цирке, такой гибкий, легкий, горячий, очень грамотный, веселый, точно скворец, танцор. После его смерти Ганька захворала, ее лечили в больнице Святого Николая, это сумасшедший дом. Самгин слушал рассказ молча и внутренне протестуя, никуда не уйдешь от этих историй. А когда Таисия кончила, он, вынудив себя улыбнуться, сказал, «Значит, мне будет служить в некотором роде политическая деятельница и притом сумасшедшая». Нахмурясь, сдвинув брови в одну линию, Таисия возразила, «Напрасно усмехаетесь. Никакая она не деятельница, а просто революционерка, как все честные люди бедного сословия класса», — прибавила она, — «и не сумасшедшая». А очень просто, если бы вас убили любимого человека, так ведь вас это тоже ударило бы. И так как Самгин молчал, она сказала, точно утешая его, затокл вас человек, который не будет следить за вами, не побежит доносить в полицию. Да, это, конечно, весьма ценно. Попробую заняться контрабандой или печатать деньги, пошутил Клим Иванович Самгин. Таисия, приподняв брови, взглянула на него. — Рассердить меня хотите? Трудное дело. — Нет, — поспешно сказал Самгин. Нет, — нет-нет, я не хочу этого. Я пошутил, потому что вы рассказали о печальных фактах. Без печали. Арест, тюрьма, человека расстреляли. Она вопросительно посмотрела на него, ожидая еще каких-то слов, но не дождалась и объяснила. — Чего ж печалиться? Отца Ганьки арестовали и осудили за воровство. Она о делах отца и мужа ничего не знала, ей тюрьма оказалась на пользу. Второго мужа ее расстреляли не за грабеж, а за участие в революционной работе. И, помахивая платком лицо свое, она добавила, «Я не одну такую историю знаю и очень люблю вспоминать о них, они уж из другой жизни». Самгин догадался, что подразумевает она под другой жизнью. — Вы верите, что революция не кончилась? — спросил Самгин. Она погрозила ему пальцем, говоря, — Дурочкой считаете меня, да? Я ведь знаю, вы не меньшевик. Это Иван качается, мечтает о союзе мелкой буржуазии с рабочим классом. Но если завтра снова эсеры начнут террор,